Голговский встречается с ВС еще один раз. Ему стыдно за себя, потому что он обманывает доверившегося ему человека. И за ВС, поскольку тот, как ни крути, предатель своей страны. Сложное положение. И Голговский был бы рад избежать его, но иначе доступа к нужной информации не получить. Путь к древу познания, как и на заре истории, лежит через грех. Из рассказа информатора Голговский узнает, что все 70-е и 80-е в Америку просачивались замаскированные под выезжающих евреев агенты КГБ и ГРУ. Государство тихонько снабжало их требуемым пятым пунктом, как в те годы называли графу национальности в документах. Приветливая и доверчивая Америка, улыбаясь, встречала курносых блондинистых евреев, которые ныряли в великий плавильный котел, но и не думали честно в нем плавиться, по примеру Арнольда Терминатора. Тихонько отгребая в сторону, они затаивались среди шлака и следили оттуда за происходящим холодными водянистыми глазами. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Чикаго, Детройт. Нет, эти ныряльщики не были спящими агентами, ждущими активации из Москвы. Их миссия была куда коварней. Пропитываясь чужой культурой, они постигали ее мельчайшие нюансы, становясь неотличимыми от американцев в восприятии реальности. Они, собственно, и становились американцами, но это были американцы с двойным дном. Только арестовать их было не за что. Они не нарушали американский закон. В нужный час по свистку из центра они паковали чемодан, летели назад в Россию и поступали в штат Изюмина. А вот там, там... Дело в том, что в культурном смысле Россия тех лет была весьма близка к Америке, откровенничает ВС. Люди слушали ту же музыку, читали те же книги, смотрели те же фильмы. Молодежный жаргон состоял в основном из искаженных английских слов. Россия была своего рода недоамерикой, изо всех сил старающейся пролезть в Америке настоящие. Это было и смешно, и трагично. Но одним из побочных эффектов такого положения дел была почти общая для двух культур ноосфера. «А это, — пишет Голговский, — означало, что созданную в России ноофреску можно было сделать видимой для миллионов американцев, как гениально догадался в позднее советское время молодой еще Изюмин. И никто даже не подумал бы, что имеет дело с подрывной работой другой страны. Это было великое открытие. Толстовские фермы, британские советы, отделы культуры при российских посольствах и прочие конторы прикрытия устарели мгновенно и навсегда. Саудовские эмиссары, приезжающие мутить небо на Курбан-Байрам, тоже. Россия вырвалась далеко вперед в гонке самых секретных и страшных вооружений. «Какую задачу ставил перед собой Изюмин?» — спрашивает Голговский своего информатора. «Разумеется, сокрушить Америку», — отвечает ВС. Но он понимал, что с такими здоровыми и вменяемыми людьми, какими были американцы конца 20 века, проделать подобное будет сложно. Поэтому его задачей было разрушить то главное, что делало Америку Америкой — ясный, рациональный и свободный американский ум. В идеале он хотел превратить США в такое же тупое и лживое общество, каким был Советский Союз 70-х. Задачей Изюмина было свернуть свободу слова — и создать в Америке омерзительную и душную атмосферу лицемерия, страха и лжи, погубившую Советский Союз. С той же аморалкой, парткомом, кучей запретных тем и избирательным правосудием. С поправками на американские реалии, конечно, но все же. Как это пришло ему в голову? «Изначально это была идея одного старого масона из ГУЛАГа», — отвечает информатор. «Воспроизвести в Америке, как он выражался, советский астральный воздух». Голговский хмурится. «Вы это серьезно?» Изюмин говорил так. «Глаза боятся, а руки делают». «И как, по-вашему, это удалось?» «А то вы не видите. Еще как. Можно смело считать генерала Изюмина главным архитектором современной американской культуры. Во всяком случае, того, что отдает в ней тяжелым идиотизмом, лицемерием и психопатией. А это, как вы понимаете, почти все, из чего она сегодня состоит. За последние 20 лет Изюмин превратил американскую культуру в такую, знаете, чокнутую бензопилу, которая пилит пополам саму себя и американские мозги заодно. Никто не смог ему помешать». Голговский вздыхает. «Чем занимался лично Изюмин?» — спрашивает он. общим руководством. Лично он курировал только гендерную идеологию. Это было его хобби. Все эти уборные для третьего пола и новые гендерные местоимения были разработаны майором Соней Козловской, его главной консультанткой и экспертом. Она выросла на Манхэттене и с молоком матерей... «Понятно», — говорит Голговский. «Понятно. Я имею в виду не это, а стратегические направления». ВС улыбается недогадливости собеседника. «Это они и были. Но если вы в олдскульном смысле...» Изюмин, конечно, изо всех сил стремился нарушить американскую социальную гармонию и противопоставить 1%, которому принадлежит Америка, остальным 99%. Он мечтал стравить между собой Джеффа, так сказать, Безоса, и тех, кто пашет на него, питаясь на продовольственные талоны. Голговский поднимает бровь. «А вы правда полагали, что у вас такое выгорит?» «Сперва задача казалась невыполнимой», — кивает ВС. «Но на это были брошены огромные интеллектуальные ресурсы. Если мне не изменяет память, сожгли около 17 тысяч индюшек. И если вы проанализируете настроение современных американцев, вы увидите, что диверсия удалась». «А расовые вопросы?» — спрашивает Голговский. «Сеяли расовую рознь?» «Это было запланировано главным образом на будущее». «Как именно?» Изюмин собирался ввести race fluidity, расовую подвижность, если по-русски. Логика его, надо сказать, была безупречна. Он рассуждал так. Гендерную подвижность мы уже внедрили, но если можно быть мужчиной в теле женщины, почему нельзя быть негром или индейцем в белом туловище? И наоборот? Особенно, если это несет социальную выгоду. У них такое уже вовсю практикуют разные сенаторши, но... мейнстримом это пока не стало. Изюмин хотел, чтобы выбор осуществлял сам человек в детстве, пересматривал его в любое время, и это право стало таким же незыблемым, как право на выбор гендера. Изюмин полагал, что остатки здравого смысла в американском массовом сознании после этого окончательно сойдут на нет. Голговский мрачно кивает. «А как у вас проходил рабочий процесс?» Это надо было видеть. Летом Изюмин возлежал во внутреннем дворе под тентом. Там до сих пор столбики торчат, помните? Голговский не помнит. Он видел двор только мельком. А на чем Изюмин возлежал? На футоне или на коврах с подушками. Когда было жарко, ему стелили прямо на траве. Все время пил чай с ликерами. У него была любимая чайная доска из красного дерева, которую адъютант всюду за ним носил. Одевался он чаще всего в китайский халат из маскировочного шелка. Простите? Ну, очень качественный шелк, а рисунок на нем не цветы и птички, как обычно, а цифровой камуфляж. И генеральские погоны на плечах. У него еще седая бородка была и длинные седые волосы. Все вместе весьма впечатляло. Обслуживающий персонал, не знавший, что он и правда генерал, часто принимал его за фрика. «Возлежал», — повторяет Голговский. «Он что, лёжа отдавал приказы?» «Это не было похоже на приказы и вообще на военный стиль руководства. Его помощники и консультанты обычно садились на подушках вокруг, а он, как бы это сказать, думал вслух, разглагольствовал. И в процессе этого расслабленного разговора рождались проекты новых химер. Например?» Вэс задумывается, вспоминая, и на его губах появляется улыбка. «Вот, например, хорошо помню один вечер. Изюмин сначала долго слушал китайскую музыку, пекинскую оперу, если не ошибаюсь. Что-то про любовь, как он объяснял, а по мне словно мартышку ножовкой пилят. А потом говорит: „Пацаны, а почему бы нам немного не подправить американскую сексуальность?" Его спрашивают: „Как еще? Куда же дальше?" А он говорит: „Есть куда, есть". Вэс замолкает. Видно, что воспоминание ему приятно. «И куда же?» — спрашивает Голговский. «Какая была идея?» «Идея была такая. Известно, что по статистике женщина испытывает оргазм в основном от стимуляции клитора. А все эти легенды про внутренний G-spot — уловка маркетологов, создающих рыночную нишу для новых электромастурбаторов. Вот Изюмин и говорит: Надо, мол, открыть американским активисткам глаза на то, что женщине, в принципе, неприятно и мерзко, когда мужчина пихает в нее эту свою волосатую гадость. И последние 100 000 лет она терпит и мучается исключительно из-за своего бесправного положения. А что он планировал предложить взамен? Структура химеры была такой. Поскольку заря передовой мысли осветила, наконец, цисгендерную гетеросексуальность надлежащим светом, следует ввести новую культурную норму. Чтобы мужчина при половом контакте вообще не смел пользоваться своим патриархальным шприцем, надо велеть мужикам перейти на пальцы и язык строго по лесбийской модели, а свою мерзкую половую нужду в одиночестве сдрачивать в уборной. Причем стоя. Сидя можно только при пипи и кака. Глядишь, лет через 20 будет демографическая яма. Ну и национальный нервный стресс, конечно, гарантирован. Мы сначала посмеялись, потом задумались. И Соня Козловская говорит: «А что, ребята, вполне. Сделать можно, только не так. На мужика наденем перчатку, смажем лубрикантом и продадим процедуру как оргиастическую медитацию осознанности по линии MacMindfulness». Ироническое обозначение коммерциализированных корпоративных психотехник на базе традиционной медитации осознанности. «Сначала сделаем стартап где-нибудь в Сан-Франциско и еще денег заработаем для родного ГРУ, а потом уже внедрим в федеральном масштабе. С общекультурным вектором совпадает». «Еще бы», — отвечает Изюмин. «Мы же не зря этот вектор уже 20 лет выпиливаем». «И как воплотили?» — ВС пожимает плечами. «Не знаю. Это было одно из последних совещаний, на котором я присутствовал. Это была бы химера тактического калибра, такие делали быстро. Думаю, она уже готова и даже развернута. А вот открыли на нее глаза общественности или нет, не в курсе». Голгофский обращает внимание на это повторяющееся «открыть глаза общественности». Трудно, наверное, лучше объяснить в одной фразе, как химера раскрывается в массовом сознании при своей активации. «Как еще работали по Америке?» «Да по-всякому», — ухмыляется ВС. «Последнее, что я делал лично, — это химеру по общей теории относительности. Смысл был такой, что она расистская, потому что в разработке не участвовал ни один негр. У них в академических кругах такое сразу приживается, 2 раза стучать не надо. Но в основном внедряли социализм. Изюмин говорил так: «Еще 10 лет проживу, и будет там совок образца 79-го года. Никто 3 отличий не найдет». «О да, он был циник». «Еще какой», — кивает ВС. «Все время повторял: у них там будет не республика, а сказка с нашим концом. Сначала введем диктатуру меньшинств. То есть не самих меньшинств, ясное дело, а прогрессивных комиссаров, говорящих от их имени. А еще лучше комиссарш. И одновременно прокурорш. Таких непонятно откуда взявшихся кликуш, перед которыми все должны будут ходить на цирлах и оправдываться в Твиттере под угрозой увольнения. Назовем это диктатурой общественного мнения. Потом отменим свободу слова под предлогом борьбы с хейт-спич. Для всех, кроме наших. А затем посадим на царство какую-нибудь дурочку-социалистку или Берни. И получим вместо Америки большую невротизированную Венесуэлу с триллионными долгами». По оценкам Изюмина, это получалось? Не то слово. В последние годы его подразделение работало над формированием критической культурной ситуации, которую он называл «deplorables vs unfuckables». Голговский в своей книге передает эту труднопереводимую игру слов как «белый пролетариат против прогрессивной интеллигенции». Голговский на всякий случай хмыкает. «Если вы посмотрите, — продолжает ВС, — чем живет современная Америка, вы увидите, что дело практически сделано. То есть свой план Барбаросса Изюмин выполнил. Ему оставался один последний удар. Финальная, так сказать, процедура. И в этот момент наше руководство решило Изюмина остановить». «Почему?» «Я думаю, в Кремле просто испугались. Там ведь сообразили, чем вызван этот медийный шум о кремлевских ботах в Твиттере, вмешательстве и этой фабрике троллей. Американское разведсообщество дало понять, что разгадало наши методы. Они, конечно, не могут рассказать широкой публике, что всю их гендерную шизу придумали в русских спецслужбах. Они оскорбят своих левых и покажутся конспирологами. Но что произойдет, если республиканскому сенату на секретном заседании предоставят доказательства, что вся американская политкорректность создана на ферме ГРУ? Наверное, они сразу поднимут в воздух стратегическую авиацию. Голговский задумчиво кивает. «Было даже более важное соображение», — продолжает ВС. «В Кремле пришли к выводу, что уничтожать Америку нам невыгодно. Знаете, как с Римом. Его многие не любили, но когда он рухнул, поднялось такое геополитическое цунами, что утонули все враги. Америка — это позвоночник современного мира. Мы можем не любить ее, но если сломать этот позвоночник, плохо будет всем, в том числе и нам. Последствия будут непредсказуемыми». Руководство это понимало, а Изюмин закусил у дела. Говорил, что Америка никакой не Рим, а Карфаген, прикинувшийся Римом. А мы — это Рим, который назначили Карфагеном. Или нас надо в жертву принести, или их. Его спрашивают, кому в жертву-то? А он на лося нашего показывает и хохочет. Мол, ему, кому же еще? Юмор у него был своеобразный. Да уж. И еще по лаборатории прошел один слух. Какой? Вайс машет рукой. Неважно. Короче, наверху врубили заднего. Изюмину велели прекратить все работы по программе ИЛК, но он все-таки решился завершить свою царь-химеру. И когда наверху узнали, что она уже развернута... Голговский чувствует холодок под ложечкой. Этого выражения он раньше не слышал. «Подождите, подождите», — перебивает он. «Не так быстро. Что это за царь-химера?» «Химера последнего удара. Ноосферная супербомба мощностью в 50 тысяч индюшек. Как бы замковый камень в том здании, которое Изюмин строил 20 лет. Завершающий аккорд». «Можете точнее описать, что это такое?» «Ну, как бы это объяснить? Все те изменения, которые группа Изюмина произвела в американской культуре, в принципе, американцам по отдельности понятны и видны. Они их кое-как анализируют, рефлексируют и так далее. Но вот целостные и ясные картины той мрачной тюрьмы, которую построила для них ГРУ, у американцев пока нет. Они по старинке считают себя благородной республикой, продвигающей идеалы добра и свободы. И вот чтобы раскрыть американцам глаза, как Вию, вставляет Голговский. «Вот именно. Чтобы заставить их ясно увидеть ту шизофреническую оруэлловскую звероферму, которой стала Америка в результате трусливой диверсии российских спецслужб, и была разработана царь-химера». «Что должно было случиться после ее активации?» «Никакого конкретного события. И одновременно сразу многое. У американцев словно спала бы с глаз пелена». Рассеялись бы иллюзии, еще скрывающие от них жуткую панораму их новой реальности, созданной на Объекте 12. Это, конечно, невероятно подкосило бы американский дух. Результаты были бы катастрофичны. Можете чуть подробнее? Я могу, но мне неловко. Почему? Знаете, Изюмин формулировал техническое задание на царь-химеру в очень эмоциональных, неприличных и... сексуально окрашенных терминах. Даже неудобно повторять. Вы можете подумать, что это мои слова и мысли. «Ничего, мы на работе», — отвечает Голговский. «Валяйте». «Ну, там был заложен, например, такой ударный фактор, как неверие в свободную прессу. После активации царь-химеры американцы должны были увидеть своих корпоративных журналисток, как почему-то в тех заданиях это было прописано по-французски». «Le put s'empeur et son reproche» — «Бляди без страха и упрека, которые даже за 5 минут до атомного взрыва будут работать над своим резюме». Чувствуется рука гулаговского масона. Наверное, использовали старые архивные наброски. Еще помню, там было выражение «сучки в витрине». Почему в витрине? Знаете, сегодня журналисты формируют себе в Твиттере профессиональный профиль, где представлены все их мнения и оценки. заводит как бы такую витринку, где их хозяйство разложено по прилавку, чтобы проще было нанимать. Царь Химера заставил бы американцев воспринимать журналистов как порноактеров, ежедневно выкладывающих в сеть свои снимки с воткнутыми в интимные отверстия матрешками. А самих порноактеров она заставила бы соревноваться, кто засунет матрешку глубже. Очень странно. Почему вдруг матрешки? Изюмин имел в виду борьбу прогрессивных журналистов с российской дезинформацией и угрозой. Угу. Теперь понятно. Еще что-то? Была запланирована циничная атака на политических лидеров свободного мира. После активации «Царь Химеры» американцы остро ощутили бы, что вашингтонский сенатор и голливудская актриса — это одна и та же профессия. Только актриса сосет у Харви Вайнштейна, а сенатор уби... Извините, дальше уже начиналась такая конспирология, что стыдно повторять. «В идеале, — говорил Изюмин, — любой западный политик, не являющийся безусловным и очевидным подлецом, должен быть объявлен русским агентом». К какому результату это должно было привести? Американцы почувствовали бы, что живут не в свободной республике, а в гнилой олигархической империи. И их страна — такая же точно управляемая демократия, как сами знаете кто. С таким же избирательным правосудием, подтасованными выборами и лежащей в основе всего ложью. Разница только в том, как конкретно организован тоталитарный менеджмент и где спрятана подтасовка. Это Изюмин так формулировал. Я лично вовсе не... Да понимаю, понимаю, цедит Голговский. Иначе бы вы к нам не пришли. Продолжайте. И, конечно, атака на культуру. Такая же безрадостная картина. Завывающий над пустыней реальности словой. ВС, наверное, хотел сказать саму, отмечает Голговский. Иначе фраза непонятна. Синтетическое голливудское сало. Обязательная реклама спецслужб, дрессированные творцы в своих сетевых витринках и торопливо приспосабливающиеся к левой подсветке корпорации, распускающие в духовной тьме свою хай-тек-паутину для сбора монеток с глазниц будущих мертвецов. О, как! Это все? Нет. Самое главное — удар по айдентити. Царь Химера как бы создавала кривое зеркало, где американец видел на своем месте зависимое, запуганное и беспредельно озабоченное личным выживанием существо, от которого на каждом шагу требуется демонстрация верных политических взглядов и казенного патриотизма. Таким же примерно был советский человек 70-х. Поэтому конечная линия развертывания Химеры была обозначена так. Современная Америка — это тоталитарный совок 79-го года с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессией на месте сексуальной репрессии и зарей социализма на месте зарей социализма. «Что?» — иронично спрашивает Голговский. «И никакой разницы господин Изюмин не видел?» «Видел», — отвечает ВС. «Разница, — говорил он, — в том, что в совок 79-го года можно было привезти джинсы из Америки, а сегодняшняя Америка — это такой совок, в который джинсы уже никто не привезет. Из того совка можно было уехать, а из этого некуда. И голоса Америки в нем тоже нет и не будет. Только три чуть разных правды и один многоликий бессмертный Брежнев, который яростно борется сам с собой за право отсосать и убить». Нет, это уже конспирология. Но вы только представьте себе. Двуполый самооплодотворяющийся Брежнев, который никогда не умрет. Мрачновато, говорит Голговский. Но сравнение с Советским Союзом звучит натянуто. Похоже, генерал Изюмин просто ненавидел прогресс. Да нет же, отвечает ВС. Как вы не понимаете? Дело не в идеалах, которые провозглашает американская культурная революция. Дело в том, что все эти идеалы просто намалеванные на кумаче дадзебао над строящейся зверофермой. Американцы этого не видят, потому что никогда в таком месте еще не жили. А нам это очевидно, потому что это наш национальный архитектурный стиль. Голговский кивает. Информатор продолжает. Формируемое «Царь Химера» и «Тройное неверие» в политику, в медиа и в будущее должно было полностью сокрушить американскую душу. А затем следовало дождаться очередной большой рецессии, чтобы материальный кризис наложился на духовный. Тогда, говорил Изюмин, в Америке начнутся войны клоунов. Простите, может быть, войны клонов? Нет, именно клоунов. Изюмин имел в виду вторую американскую революцию. А что это значит? Ее что, будут делать клоуны? Нет, во всяком случае, не только. Изюмин говорил, что американцы называют свою реальность «clown world». Каков приход, таков и бунт. Сначала запылает цветная во всех смыслах революция, которая сильно подпалит здание цирка. Затем будет гибридная гражданская война. А потом к власти придет военная хунта, где соберутся нормальные люди. И вот с ними уже можно будет вести диалог. Таков был дьявольский план ГРУ, заложенный в «Царь Химеру». «Значит, «Царь Химера» уже развернута?» «Насколько я знаю, да», — отвечает ВС. «Но она не была активирована. Триггер был известен только Изюмину. Он хранился в сейфе в его кабинете. Но после его... того несчастья, которое с ним произошло, в сейфе ничего не нашли». «А что представлял собой этот триггер?» «Царь Химера имела стандартный твиттерный запал, то есть ее активировал обычный твит. Надо было примерно 600 раз загрузить его в американские ветки, хотя бы в качестве ответа на другие твиты, и в массовом американском сознании началась бы неостановимая цепная реакция прозрения». «Получается, — хмурится Голговский, — вы построили бомбу огромной разрушительной силы, а взрыватель от нее куда-то пропал?» «Получается так», — отвечает ВС. «А этот царь Химера может быть активирован случайно? Вдруг кто-нибудь наберет такой же точно твит?» «Это практически исключено. В стратегические твиттерные запалы вставляется защитный код из спецсимволов. Вероятность, что кто-то повторит всю комбинацию вместе со словами, ничтожна». «У кого этот активатор может быть сейчас?» «Я не знаю», — отвечает ВС. «У Изюмина дома было множество обысков, ничего не нашли. Может быть, он просто заучил этот твит наизусть?» «И поэтому ваше руководство нейтрализовало Изюмина», — задумчиво повторяет Голговский. «Я думаю, что Изюмин сам во всем виноват», — отвечает ВС. «Мог бы тихо жить на пенсии, но за пару дней до своего несчастья он разослал всем сотрудникам в личку один мейл, который очень напугал наше руководство. Сейчас...» ВС лезет за телефоном и читает с экрана. «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Наглые, продажные, насквозь лживые американские медиа уже несколько лет употребляют слово «русский» точно так же, как фашистская пресса употребляла слово «еврей». И это вполне нормально с точки зрения американских левых, содрогающихся при неправильном подборе гендерного местоимения. В ходу ежедневно обновляющиеся версии электорального навета. Из нас с вами ударными темпами делают новых евреев. Вспомним историю. У довоенных евреев было две проблемы. Первая — они долго надеялись, что все обойдется. Вторая — у них не было бомбы. Мы тоже сейчас верим, что все обойдется. Скоро бомбы не будет и у нас, потому что ее сделают бесполезной. Сейчас последние минуты, когда мы можем что-то изменить. Мужайтесь, женствуйтесь». «О, присвистывает Голговский, — звучит серьезно. А что это за электоральный навет, про который он говорит?» «Он утверждал даже в узком кругу, что мы на самом деле не вмешивались в американские выборы. Делали вообще все, кроме этого, но туда не лезли, потому что от президентских выборов зависит только меню Белого дома. Мы же не идиоты воевать с голограммами. Якобы это активное мероприятие ЦРУ по обработке собственного населения». «В чем его смысл?» «Ну как в чем? Если вы скажете вменяемому американцу, что в Америке демократия, он, скорее всего, тихонько засмеется. Там все знают, что живут при олигархии. Но если вы сообщите ему же про атаку на американскую демократию, он гневно сожмет кулаки. И некоторое время, возможно, действительно будет верить, что живет при демократии. Что называется, имплицитно. Это наша старая технология рефлексивного контроля. Как у вас ее называют, рефлексивный контрол. Изюмина больше всего возмущало, что у нас технологии тырят. Понятно. Значит, ваше начальство решило, что Изюмин собирается... Вероятно, да, говорит ВС. Изюмин часто называл царь Химеру бомбой. Был шанс, что Изюмин попробует ее активировать без санкций руководства. Но если разработанное им оружие действительно было непобедимо, почему это вас пугало? «Знаете», — отвечает ВС, — «я все-таки скажу про слух, который ходил по лаборатории в последние дни нашей работы. Он не слишком правдоподобный, но решайте сами. Якобы американцы получили доступ к нашим новейшим нанотехнологиям, усовершенствовали их и разработали химеру ответного удара. Сверхмощный ноосферный пенетратор под названием МОАС. Его характеристики показались нашим лидерам такими впечатляющими, что, возможно, с Америкой заключили какой-то тайный договор о ноосферном ненападении. Но доподлинно мне ничего не известно. Вашим лучше это знать». «Вы серьезно надеялись договориться с Америкой? После всего, что натворили?» «Ну да», — пожимает плечами ВС. «Мы в последнее время даже брали у ЦРУ заказы по аутсорсингу. Через цепочку посредников, конечно, но они хорошо знали, кто выполняет работу». «Например?» — поднимает брови Голговский. «Например, Химера Майдан де ла Конкорд. Техзадание было получено через контакты в Монако. Там же передан ключ активации. ЦРУ вообще интересовалась Францией. Мы делали для Лэнгли еще одну химеру по этой французской триаде «Либерте, Эгалите, Фратерните». Они хотели заменить «Фратерните» на «Идентите» — братство на идентичность. Потому что сексизм и вообще давно пора. Но химеру почему-то надо было сформировать не через стандартный забой свиньи, а через ритуальную порку трех девиц, одна из которых черная, а другая — бывший десантник. Боялись, что иначе не приживется по культурно-историческим принципам. Думаю, они потому на аутсорсинг и пошли. В ЦРУ сейчас весь Black Ops-директорат из трансгендерных феминисток». «И что вы?» «А что мы? Выписали из Парижа трех подходящих девок, привезли в спецхату на Рублевке и пороли их целый месяц за американские деньги. Во всех смыслах пороли. У них аж жопы облезли. Там сложный сценарий был с камзолами, париками, семихвостками. Прям кино про 18 век. Вроде стильная получилась химерка. Развернули. Но активировали ее или нет, не знаю. Это вы у своих спрашиваете. Заплатили американцы хорошо, и девушкам, и нам. Тоже понятно, через посредников». Голговский прощается с информатором, обещая вскоре выйти на связь и обсудить окончательные детали побега. «Скорее всего, — говорит он, — вывезем по Выборгскому каналу». ВС кивает и благодарно улыбается. Голговский встает с лавки и уходит по пустому зимнему бульвару. Через 100 метров какая-то сила заставляет его оглянуться. ВС все так же сидит на скамейке, подняв воротник и далеко вытянув ноги в шведских унтах. На утоптанном снегу перед ним прыгают 3 озябших голубя. ВС кормит их хлебной крошкой из кармана.